Старый торговец злился сам на себя за то, что чувствовал себя перед этим безруким так, словно провинился перед ним. К вечеру празднество перекинулось на снежные просторы Уэленской лагуны. Прямо от берега отправились в далекое путешествие бегуны с посохами. Они должны были пробежать расстояние, равное приблизительно 15 милям. Оленеводы приготовили победителю несколько пыжиков, а карпентер, главный источник призов, воткнул в снег для первого бегуна плоскую бутылку виски. В другом кругу состязались борцы. Скинув кухлянки на снег, голые по пояс, они дымились на морозе паром и пытались ухватить друг друга за скользкое крепкое тело. «А часто бывают в Уэлене такие веселые сборища?» — спросил Джон, стоящего рядом Гэмалькота. «Если выдается спокойная зима, то каждый год», — охотно ответил Гэмалькот. «Но вы приезжайте летом, в середине лета. Вот тогда бывает самое интересное. На праздник приезжают даже из Нома, не говоря уже об островах Берингова пролива. Вот здесь, на берегу моря, вырастает второй Уэлен. Приезжайте», — повторил свое приглашение Гэмалькот. «Вот когда пройдет весенняя охота и морж начинает скучиваться, чтобы выбрать стойбище, как раз в это время и собираемся». «Обязательно приеду», — обещал Джон. Празднество продолжалось при лунном свете. Неясными тенями показались бегуны. Они бесшумно скользили по облитому лунным светом снегу и казались нарисованными. Победитель, оказавшийся пастухом хатырской тундры, легко на лету выдернул из сугроба за горлышко бутылку и тем же легким пружинищим шагом отправился в Ярангу, где остановился. За ним двинулись хозяева, провожаемые завистливыми взглядами остальных зрителей. В Ярангу Гэмалькота возвращались вместе. Чуть впереди шагал хозяин, а Джон и Карпентер шли позади рядом. «Натура у народа здорова, и жизненное направление правильное», — горячо говорил Джон, все еще находившийся под впечатлением увиденного и услышанного. «И никаких ему не нужно искусственных возбуждающих средств». «Возможно, вы правы», — осторожно поддакивал Карпентер. «Но они часто сами не понимают, что ценное, а что стоит гроши. Так или иначе, но люди вроде вас им необходимы. Так сказать, чтобы поддерживать разумные отношения между миром белого человека, как они нас называют, и между ними. Я вам прямо скажу, что только с открытием моей лавки прекратились грабительские набеги торговых шхун на эти берега. Сейчас здесь начинает работать фирма русского торговца Караева. Я долго думал, как мне отнестись к нему, и пришел к выводу: надо сотрудничать с русскими официальными властями. Другого выхода нет. Тем более, что русские не собираются вмешиваться в коммерческие дела нашей фирмы. Я не совсем понимаю, с какой целью вы все это мне рассказываете, — пожал плечами Джон. «Извините, но я вижу в вашем лице культурного и образованного человека», — учтиво заметил Карпентер. «Вы заявили, что собираетесь посвятить жизнь делу процветания чукотского народа, и я могу предложить вам объединить наши усилия». «Боюсь, что ничем не могу быть вам полезен», — ответил Джон. «Я живу так же, как и все чукчи или эскимосы. У меня нет иных средств.